Эдвард извинился и ненадолго исчез. Надо полагать, пошел на разведку. Однако Чарли дождался его возвращения и только потом сообщил. Джейкоб снова звонил. Не моргнув глазом, я поставила перед ним тарелку. «В самом деле?» «Белла, не будь такой мелочной», — нахмурился Чарли. «Похоже, Джейкоб очень расстроен. Он тебе платит за услуги посредника, или ты работаешь на добровольных началах?» Чарли ворчал что-то невнятное, пока жевание не заглушило неразборчивые укоры. Сам того не понимая, он задел меня за живое. «Моя жизнь сейчас очень похожа на игру в кости. А что, если в следующий раз выпадут две единицы? Вдруг со мной и правда стрясется какое-нибудь несчастье? В таком случае оставлять Джейкоба с чувством вины за свои слова — это гораздо хуже, чем просто мелочность. Однако мне не хотелось разговаривать с Джейком при Чарли. Пришлось бы следить за каждым словом, чтобы, не дай бог, чего не ляпнуть. Тут я остро позавидовала отношениям Джейкоба и Билли. Как же легко жить с человеком, от которого у тебя нет секретов. Придется подождать до утра. Скорее всего, эту ночь я переживу благополучно, а Джейку не помешает помучиться еще часиков 12. Ему это даже на пользу пойдет. Когда время официального визита Эдварда подошло к концу, я задумалась, кто же стоит под проливным дождем, охраняя меня и Чарли. Было очень жаль Элис или любого другого Каллина, но в то же время это успокаивало. Честно говоря, приятно знать, что я не одна. Да и Эдвард вернулся в рекордный срок. Он снова усыпил меня колыбельной, и я спокойно, без всяких кошмаров, спала всю ночь, даже во сне зная, что Эдвард рядом. Утром, еще до того, как я проснулась, Чарли уехал на рыбалку со своим помощником Марком. Я решила воспользоваться отсутствием родительской опеки и проявить великодушие. «Хочу сказать Джейку, что он прощен», — предупредила я Эдварда после завтрака. «Я так и знал, что ты его простишь», — спокойно улыбнулся Эдвард. «Дуться не в твоем характере». Про себя я порадовалась. Похоже, Эдвард перестал относиться к оборотням с недоверием. На часы я посмотрела только тогда, когда уже набрала номер. Немного рановато для звонков. Как бы не разбудить Билли или Джейка. Но трубку сняли на первом же гудке. Значит, кто-то находился совсем рядом с телефоном. «Алло!» — отозвался тусклый голос. «Джейкоб?» «Белла!» — воскликнул он. «Белла, прости меня, пожалуйста!» Джейк в торопях глотал слова. «Честное слово, я не имел в виду того, что сказал. Ну, ляпнул сдуру. Разозлился просто, хотя это не оправдание. В жизни не говорил ничего более глупого. Прости, пожалуйста. Не злись, ладно? Я тебя умоляю. Готов отдать себя в пожизненное рабство, лишь бы ты меня простила. Я не злюсь, ты прощен. Спасибо!» Горячо выдохнул он. «Сам не могу поверить, что я такой идиот. Да ладно тебе, мне не привыкать». Он с облегчением расхохотался во все горло. «Приезжай ко мне!» — взмолился он. — Хочу загладить свою вину. Я нахмурилась. — И каким же образом? — Да каким хочешь. Можно со скалы прыгнуть, — предложил он и снова засмеялся. — Гениальная идея, ничего не скажешь. — Я прослежу за твоей безопасностью, — пообещал он. — Неважно, чем именно ты хочешь заняться. Я бросила взгляд на Эдварда. Вид у него бесстрастный, но пока все же рановато на такое соглашаться. «Прямо сейчас не могу». «А, он не очень-то мной доволен, да?» Вопреки обыкновению, в голосе Джейкоба звучало смущение, а не горечь. «Да нет, дело не в этом. Просто, ну, есть кое-что похуже, чем капризный оборотень подросткового возраста». Я пыталась говорить шутливо, однако Джейка провести не удалось. «Что случилось?» — спросил он. «Да как тебе сказать?» Эдвард протянул руку к трубке. Я внимательно смотрела в его лицо и решила, что выглядит он достаточно спокойно.